А вот когда человек вырастил детей, он в конце жизни, как вы думаете, должен себе ложку и поварёшку оставить? Или он все-таки должен оставить ложку и поварёшку и уже совсем уйти? А зачем ему ложка и поварёшка? Ну, я имею в виду ложка и поварёшка как материальные заботы. В гробу нет карманов, ничего не напихает. Нет, он имеет в виду, пока еще живет. То есть он вырастил детей, сделал что-то. Что дальше, да? Да. После смерти. Должен, вот по вашему мнению, он отказаться вообще от... Отказываться, пока не перейдет вообще, ну, может быть, в лотос или полное служение, отказа от всего материального и всех связей. Что мешает быть в изобилии там и сам? А почему не такие... Духовной реализации до конца. Давай так разберемся. Смотри, вот эти вот, когда мне начинают говорить, мешает духовной реализации, я понимаю, что здесь кто-то был такой, кто вот эту информацию дал. Сергей Козловский, знаете? Нет, не знаю. Он снял сериал, и там духовный сериал. Прекрасно. А теперь давай с тобой разберемся. А духовность – это что? Во, ключевой вопрос. Вот есть душевность, есть духовность, есть сознание. Есть телесность. Можно вопрос? Ну, сознание с телесным связано, никуда не денешься. Да, нет... Понятно, да. Все на нем. Маленький вопросик уточнения. Духовность и сила духа – это одно и то же? Не совсем одно другое, но они связаны между собой. Ну, вот в моей картине мира это примерно так. Значит, в человеке есть животное и божественное начало. И по итогу своей жизни, и вообще я считаю, что человек – это бог в зародыше. И цель его жизни – это реализация в себе божественного и подчинение, укрощение животного. И к концу жизни реализованная личность, она во многом приобретает качество Бога и искореняет в себе качество животного, злого, духовного начала. И духовная реализация – это когда он настолько приобрел качество Бога, что его уже ничего материальное не держит, и даже его тело становится... Неплотным. Тело света превращается и уходит на другой план. Да, это выход из сансары. Если таким образом рассуждать, то тогда в твоем размышлении есть ответ на твой вопрос. Если он переходит на другой уровень, который с плотским уже меньше связан, в этом случае тогда плотское ничего ему не нужно. Тогда этот вопрос становится абсолютно не вопросом. Потому что ты сама развил эту тему. Ну, если ты развился, тебе уже тело. Это да. Истина, а я хотела узнать, у тебя вот. Она такова. Истина на данном этапе. Ага. Теперь давай разберемся. Это правда, пока правда. Да? Да, это твоя правда, и ты за нее держишься. Твоя. И никуда ее в сторону не откладывай, с точки зрения того, что там она правильно или неправильно. Для других версий. Мне интересны версии другие. Можно пару вопросов? Первое. Почему животное начало темное и злое? Второе. Сколько человек из всей его населения Земли на протяжении нескольких там сотен лет повторило результат того, достиг Будды? Ну, то есть то, о чем вы говорите... Мы сейчас перейдем в долгие обсуждения. Мы сейчас перейдем в очень долгие обсуждения, это потому что... Подумать. Да, потому что здесь есть сразу ответ. Немного, единицы, и многих мы даже не знаем. Потому что они достигали не для того, чтобы похвалиться, а достигали для того, чтобы достигали сами для себя. Да. И вопрос, правильно ли вообще это было? Идти вот в эту точку. Для них, может быть, для них был... Вот изначально у вас посыл даже в вопросе неверный. Вы как бы приравняли... Великую мать. Понимая Бога, будем говорить Творца. Вы приравняли Творца и как бы... Человек. И полностью... Полное отрешение от материального мира. Ну, извините, все это создано кем? Это вот корневая ошибка и заблуждение, почему массы молодежи на сегодня какими-то монахами из там, Бирмы, понимаете, заведены в тупик. И они туда движутся и думают, что они движутся к Богу, а они движутся от Него. Бог есть Создатель. И вот если вы хотите двигаться к Нему, вы должны развивать себя как Создателя. А если вы движетесь к Богу, как некому, как бы, ну, бесплотно, ничего не делающему существу, типа вот Будда как бы приблизился, потому что он сидел и ничего не делал, то Я считаю, это ошибка. Потому что как бы тогда был создан мир, и как бы он поддерживался в такой сложности, в котором он существует? Конечно, нет. Конечно, в создании и в увеличении этой сложности состоит задача, в том числе у создателя. Но в том числе состоит задача, вы думаете, как? Создателю не мешали создавать эти миры? Конечно, мешали. А значит, он боролся. А значит, он воевал. Смотрите, вот сейчас вот, смотрите, посыл, здесь... версия очень интересная и содержательная, на самом деле, как здесь, так и здесь. Давайте вот сразу я предложу формат взаимодействия такой, не говорить, что это ошибочно, это неправильно, это тупиковое. Вот почему? Потому что если я говорю ошибочно, неправильно, это означает, что я перекрываю представление этого человека и говорю, сам дурак. Поэтому вот я предлагаю вот так вот уже не говорить, а предлагать свою точку зрения. Когда я говорю, у тебя неправильная точка зрения, это означает, что тогда моя точка зрения более правильна, и здесь столкновение. А когда я говорю, а у меня есть своя точка зрения, да, которую я проверил жизнью, что происходит? Я не отвергаю ее, не отвергаю его, не отвергаю это, а мы складываем вместе. И тогда у нас получается цельный мир. А так, если мы начинаем сразу вот в активную фазу входить, что ты прав, тот не прав, это там он тебе, мы тогда вырываем как ну, что-то маленькое. Я предлагаю формат сложения создать, формат сложения. Потому что твоя очень хорошая точка зрения, они мне очень нравятся. И на самом деле, может быть, те, кто сидят там в Бирме или кто-то еще, как ты говоришь, блуждающий, может быть, для них это единственный путь решения тех задач, которые свыше для них были поставлены. Может быть. И когда я встречаюсь с такими вот кришнаитами, прям вообще на всю голову кришнаит, не просто те, которые с этим столкнулись, оттуда что-то взяли, а прям вот такие, которые этим живут, богов кормят и так далее. Встречали таких? Замечательно. Замечательные люди. Я с ними общаюсь как с братьями. И нисколько не отвергаю, чего они говорят. Потому что это их жизнь. Мне они нравятся с точки зрения... Да? Да, это их. Это их. Может быть, они уже выше, чем я. Бог разрешает такие. Может быть, они параллельной дорогой идут. Может быть, моя тянь через лес, а они, наоборот, там лес обходят полем. Я не знаю. И поэтому я с ними взаимодействую с точки зрения того, а давайте сложим. И они что-то говорят. Прекрасно, здорово. Так вот, теперь возвращаемся. Итак, человек – это зародыш Бога. Твоя фраза, да, прозвучала? Все мы в пределе Иисуса. Можем потом послушать запись, да. Человек – это зародыш Бога. Так вот, а теперь давай представим. Если мы отталкиваемся от так называемой монотеистической версии этого мира, тогда получается следующее. Есть некий один единственный Господь, который все создавал. И больше богов не существует. Нету ни детей у него, нет ни жены. Но он же один. Нет. Он создавал другие формы энергии. Я понял. Если он один Господь, монотеистическая, а из нее выходит все. Вот то, что вот сейчас это развивалось, да, это выходит из монотеистического. Почему? Зародыши Бога. То есть богов еще нет. Мы только зародыши Бога. Человек – это зародыш Бога. Получается, что есть некий Господь, который что-то такое тут насеял, а дальше прорастет, так прорастет. Создал условия. Вопрос, кто должен прорасти? Какие это будут боги? Будут ли боги, если он один? Он дал дар, это свобода выбора. Вот. А теперь мы тогда уже получается. Давайте мы пресное с постным, да, как-то это разделим. Котлеты и мухи, они как-то должны, ну да, существуют в этом мире, но давайте разложим. Тогда или мы следуем монотеистической, тогда вот то, что сказала, вообще не может быть. А если мы следуем не монотеистическом, получается, что это и не Господь, потому что го – это свыше, с – это с чем-то под ним находящимся. То есть это какой-то рабовладелец, который себе создал рабов, либо какой-то карабас-барабас, который создал себе марионеток, которыми управляет, ну, и наслаждается. Имя ему дьявол, мы знаем. Это если переходный такой вариант, когда мы понимаем, что-то в монотеистическом есть, но больше у нас понимания нет, поэтому мы что-то начинаем додумывать. Если мы начинаем мыслить с точки зрения того, что богов достаточно большое количество, как и мужчин, так и женщин, И все создавалось по образу и подобию. Вообще с этим никак не спорю. Мало того, многие наши предки, это не были созданы искусственно. Это были на самом деле потомки тех, кого сейчас называют богами. Кто такой бог? Если мы разберем по образам, Б – большой, да, большой. О – цельная структура, цельная, готовая. О – некий образ, да, готовый. Большой образ, который больше нас, который вмещает намного, и он цельный. Глаголищий – бог. Три буквы. Б-О-Г, да? Глаголище. А глагол – это не рецы, это не слово. Это звук, слово в действии. Его действие выходит. Жаль, творение. Тоже как, да, понимаете, тоже, да? То есть это но да, так дело, а дело без движения. Опыт. Дело без движения невозможно. Ну, давайте я сейчас кашу сварю. Ну, кто-то должен воды принести, костер разжечь, да, так далее. Давайте, сядем, сейчас будем кашу варить. Так и что это делать? Все, сядем, ничего не будем делать, а за нас тут. Не тронь святое. Так вот, поэтому получается. Да, поэтому получается, большой он глаголище это некий цельный, что-то больше нас, который. Но если мы говорим, что где-то по образу и подобию создавался, а если мужчина и женщина, значит, он был не один, значит, их уже много было, множество. Мало того, а если есть и мужчина, и женщина, значит, есть потомки, мы же не гермафродиты, да? Конечно, есть гермафродиты здесь на Земле, но они как-то не из наших родов. И получается, что целое огромное количество богов. Тогда мы монотеистическую структуру со всеми вложениями можем повернуть по-другому. Что монотеистическая структура – это была некая на определенном этапе жизни человека – созданная теория для того, чтобы подчинить кого-то. Вот есть он и есть рабы. Все, заткнулись. А дальше, ну, мы же понимаем, что человек – это искра Божья. А искра Божья – это что, получается, Бог разделил? Или он от себя что-то оторвал, вставил? Либо он что-то создал и так далее. И тут появляются спекуляции, торговать душой сразу включаются и так далее. Это все дополнение к монотеистической структуре. Почему? Потому что он один, а здесь вот зародыши, какие-то там еще искры и так далее. Если же мы отталкиваемся от другого представления, то тогда множество чего открывается вообще без каких-либо проблем. Если мы говорим, что боги – суть отцы наши, а мы их дети, а это не моя поговорка, это не моя выдумка, это написано во многих писаниях и летописях, которые были до христианства, здесь существовали, да, то получается интересная ситуация. Получается, что богов было множество, были дети, были дочери, внуки, бабушки и так далее, и каждый занимался своим делом. Кто-то занимался высшими структурами организации всей этой большой-большой игры, кто-то разделением на какие-то уровни, вот на эти уровни, высшие, низшие, создание каких-то там темных, плотных структур, кто там что-то ворошил, да, чтобы жизнь малины не казалась, или чтобы исполнять. Кто-то создавал тут условия и так далее. И тогда мы понимаем, что вот эти физические сущности, эти физические тела, это все лишь навсего так называемое слово, которое индусам приписывают, либо буддистам приписывают, аватары. Но на самом деле аватары, если мы рассмотрим, ничего там сверхбуддистского, там какого-то кришнаитского или чего-то нету. Аватар – это что было сотворено, свыше создано для того, чтобы туда что-то мог войти. Понятно, да? Аватар. Да, это вот некий инструмент божественный, который здесь, на Земле, в созданных условиях себя проявляет и через руки, ноги, тело, ощущения, глаза, мысли идет какое-то накопление. Так вот, если мы мыслим так, то получается, не здесь зародыши богов, а зародыши там были рождены, либо сущности входили в эту игру высшие, кого мы сейчас называем богами, создавались аватары готовые, и в эти аватары подключалась нить, родовая нить управления, взаимодействия, одушевления, одухотворения и прочее, для того, чтобы происходила вот эта самая величайшая игра, называемая жизнью на всех уровнях, в том числе на этом трехмерном плюс время четвертом уровне, в котором мы сейчас находимся. И тогда многое становится на свои места. Тогда нет вот этого самого Господа, который рабов к себе имеет, потому что есть те, которые являются потомками, наследниками исполнительной божественной сущности, божественных каких-то задач. И тогда мы не семена какие-то, а в нас проявлено уже изначально божественное. И мы тогда не растем как попало, то ли сорняк, то ли колос, а мы исполняем высшую волю. И тогда появляется цель высшая цель жизни. Обратите внимание, если мы просто зародыши, какая цель у зародыша? Просто вырасти. Расти. Просто расти. А что дальше делать? А дальше, как вот хлебороб идет и собирает колоси, что он с ними сделает, с этими колосами? Обмолотит их, а дальше чего? Какие-то оставят на корм скоту, какие-то себе в пищу пойдет, какие-то на следующий урожай. Они сами ничего не делают, зерна. Они просто, значит, вырасти. И это тупиковая ветвь, потому что все в сансаре закручивается. Рожден, вырос, дал колосе, умер сам, но в колосях проявился. Часть съели, часть отправили, часть опять и так далее. Если мы просто ростки, непонятно. А вот если мы исполняем суть божественной задачи, коими мы сами свыше и являемся, обратите внимание, как все сразу перевернулось. Мы исполняем те задачи, которые изначально же сами себе поставили в этих телах, которые сами для себя и создавали. Мало того, поскольку не один Бог, а множество, мы там своими семьями, родами определили свои задачи на земле для каждого. И вот когда мы понимаем высшую божественную цель, не просто как росточки, зернышки, которые можно съесть, зародыши, там, с которых что-то должно вырасти, а когда мы понимаем, что мы цельные божественные структуры со своими задачами в этой большой игре, которую сами создавали, у нас уровень ответственности другой появляется, понимаете? Совершенно по-другому все смотрит. И тогда все религии, так или иначе, это повторная связь, искусственно сказанная с кем-то, для нас становятся неинтересными. Мы занимаемся жизнью, а не религиозными какими-то догматами. Да, во многих религиях сохранились некие уклады. И это правда. Но большинство из них... Да, как подсказки. Но ведь помимо религии есть еще и так называемая вера. Не, я не имею в виду вот эту веру, которая верю-не верю. Баба Настя сказала, баба Маня провергла, да? ОБС, одна баба сказала. А вера высшего уровня, ведание сияющей первичной божественной мудрости. Вот тогда мы над религией поднимаемся. То есть религия до пупка – это принцип выживания, содержание себя в жестких рукавицах. Это обязательно догматы какие-то. Обязательно есть кто пастух, кто следит за тем, что происходит. Даже в светлых так называемых религиях. И обязательно есть какая-то цель, которая заложена в уставах и укладах вот этой самой религиозной структуры. А когда мы с точки зрения веры относимся к этому миру, мы переходим за рамки догматов. Мы никого не будем убивать только потому, что там кто-то запрещает. Не убий, да? Заповедь такая. Но мы сможем убить, если это нарушает, а дальше понятные, простые, не в догматах, а в образе существования человека. Если кто-то пришел покушаться на мою жизнь, на жизнь моих любимых, на жизнь мою, тогда отнимать у меня землю родную и так далее. Вот в этом случае тогда я имею право его остановить. Если он не останавливается, имею право его жестко остановить, принести ему даже ущерб. И в том случае, если он продолжает переть, даже убить. Чувствуете? Догмат? Не убей. Режьте меня, я буду там тихо себя вести. Либо я не убиваю до той поры, пока человек или существо не нарушает того, что является божественными укладами. Поэтому вера намного выше, намного шире, нежели чем любая религия современная, даже более расширенная, например, такая, как индуистское, например, направление. Она же более расширенная, чем, скажем так, какие-то узкие, господские, ну, аврамические религии, скажем так. Потому что христианство – это одна из ветвей аврамических религий. Вот это касаемо того, вот, зародыши мы не зародыши. Ну и по поводу, опять же, если вот рассматривать, также вот рассматривать здесь, то будут многие дополнения к тому, что очень хорошие ты вещи сказал, очень правильно сказал, тоже дополнения, которые раскроют в новом каком-то формате интересном, и мы задумаемся о том, а что дальше делать. То, что сказано тобой, имеет место быть, на каком-то определенном очень интересном уровне, а потом стоит вопрос, а дальше чего? И вот когда мы выходим за рамки просто существ каких-то, то очень интересно все раскрывается. Ну, существ физических имеется в виду. Теперь по поводу духа и души, да? Одушевленности, духотворенности, духовности и так далее. Я помню, я раньше говорил, один человек вбросил такой термин, я не называл фамилию, сейчас называю, Левашов вбросил в свое время такое очень интересное. Духовность – это дух овна. Да, и многие на это клюнули. Но он это сказал в полушутку. Он это сказал в полушутку. Почему? Потому что дух – это русское слово, а овен все-таки это то слово, которое, ну, оно такое межнациональное, овен. У нас есть, конечно, овин, да, где там овцы, но овчарня больше подходит, да, где овцы. А овин – это там, где все-таки зерно хранится у нас. Поэтому с овцами как-то не очень сходится. А потом задал вопрос такому: вот Левашов сказал, у нас же есть люди, которые следуют, там, вот там, так сказал Коловрат, так сказал там этот, так сказал Левашов, прям вот такие вот. Я говорю: да, да, да, трехлевый. Алексей Васильевич, уважаемый, но человек очень хороший. Вот. Очень хороший человек. Ну, как и все люди, которые несли свет, несмотря на их, может быть, какие-то слабости, но они сделали свое дело, они делают свое дело. Поэтому Трехлебыч — это так, ну, можно, конечно, так в шутку сказать. Здравомыслие Трехлебыч — это да, но все-таки Алексей Васильевич мне больше нравится, Трехлебыч. Вот. И каждый приносил свое. И вот я разговаривал с человеком, который... Вот так вот там, вот духовно, вы слово духовность не применяете. Я говорю: хорошо, овен – это иностранное слово? Да. Хорошо, а дух – наше? Говорю: а как совмещаются иностранное и наше? Давайте тогда говорить только по-нашему. Например, если овен по-русски – это баран, тогда дух барана. Ну, по-русски, да? Но такого же слова «дух барана» нет. Он, мы же, конечно, может быть, он где-то есть, но мы же «дух барана». Там, мы занимаемся развитием духа барана. Да? А если мы говорим с точки зрения овен, значит, необходимо иностранное слово тогда применять к иностранному. «Спирит» – «дух». «Спирит овен» тогда должен звучать. Но так тоже не говорят. Нет, по-английски «овен» – это печь. Да ладно. Ну ладно, а не по-английски «овен». Ну, понимаете. В общем... Когда мы начинаем так рассуждать, то получается, что та шутка, которая Николаем Левашовым была брошена... Ой, Виктор какой? Виктор Николаевич, да? Николай Левашов. Что так это? Вот, то она сработала, но я это воспринимаю как тест на... Это троллинг был. На сообразительность, да. На сектант или не сектант. Потому что любой сектант, он живет в детскости. А принципы в детскости всего пять, если помните. Первый – это всегда есть авторитет безоговорочный, который постоянно говорит то, что я должен исполнять. Второе, это обязательно есть некое объединение последовательное, да, то есть как все в этом объединении делают, как все делают. Третий, кто мне подскажет, третий, ну, на своих семинарах часто говорю, не помните? Ну ладно, третий уровень, обязательно я жду похвалы, маленький ребенок обязательно ждет похвалы, помните? И даже психологи говорят: вы когда с ребенком общаетесь, обязательно похвалите его, какой ты молодец, какая ты умница, да? Вот, иначе... Если не похвалил, четвертый уровень – это истерика, да? Четвертый уровень – это истерика. И в истерике маленький ребенок или человек взрослый, болеющий детскостью, разрушит общее дело. Он разрушит общее дело, потому что его не похвалили. Даже если от этого общего дела зависит его жизнь и жизнь его близких. Ну и пятый уровень – обязательно. Любой ребенок хочет стать взрослым. То есть стать авторитетом. Вот пять уровней. Авторитетом мечтает стать. Конечно же, как авторитет, но авторитетом. Он не говорит, он сначала говорит: я хочу быть как дядя Вася, а потом-то он хочет стать самим дядей Вася, летчиком. Да? Я хочу быть как тот летчик, а потом, в конечном итоге, он сам хочет стать летчиком, а не как. Поэтому на первом этапе, как он, как вот это божество, которое вот там над нами, которое там мудростью, ну и так далее. А потом-то он сам говорит. И очень часто вы можете видеть в своем окружении, это, кстати, ответ, почему иногда не удается соединиться. Когда вы начинаете произносить какие-то очень интересные, красивые слова, вокруг вас, значит, как мотыльки, вокруг какой-то лампочки, начинают собираться вот такие вот люди, которые также мечтают о чем-то высоком, которые слышат в ваших словах что-то близкое, знакомое, либо что они хотят услышать. Но потом, со временем, они, когда первый уровень прошли, второй уровень, как все начали делать, они начинают какие-то свои мысли, которые переработали, взяли от вас, очень активно выражать. Для чего? Для того, чтобы получить похвалу. Ну, третий уровень, да, получается. А вот когда похвалы не получают, потому что другие-то не говорят: у нас есть авторитет, что ты свои-то мысли тут начинаешь буровить? Он начинает истерить и начинает разрушать общее дело. В конечном итоге он говорит: так, кто со мной, я теперь сам авторитет. Но тот, кто есть авторитет, изначальный, у него на это есть, видимо, какие-то предназначения, иначе бы он не собрал свою секту. У него есть харизма, у него есть опыт взаимодействия, например, какой-то, да, у него возможность правильно говорить, получать какую-то, может, информацию, сублимировать, это современное слово, да, объединять и так далее. А тот, который хочет стать авторитетом, есть ли у него нет? И обратите внимание, многие люди, которые выходят из-под авторитета, находящиеся в какой-то якобы общине, в конечном итоге, желающие стать авторитетом, авторитетами не становятся. Их маленькие общинки тоже быстро развалятся, потому что ему нечего предложить, кроме как заученных фраз и размышлений на тему тех фраз, которые он заучил. Но с другой стороны, как же он станет авторитетом, если он не попробует, конечно, и не ошибится? Вопрос. А нужно ли ставать авторитетом? Вот скажи мне, пожалуйста, есть ли у меня желание быть перед тобой авторитетом? Вот и все. А какое у меня есть желание? Донести, поделиться знаниями. Нет. Это всего лишь навсего форма. Объединить людей? Нет. И даже не это. Это как следствие. Это как необходимость. Запустить процесс какой-то. Поменять. Это тоже необходимость. Цель какая? Вот смотрите. Уйти ввысь. Стартанул. И что, я иду, ушел, а дальше? Я обязан исполнить тот долг, который на меня возложен. Меня даже не интересует самореализация. Я обязан исполнить тот долг, который перед родом на меня возложен. Откуда чтобы... знаешь? Откуда знаешь? Да. Сорока на хвосте принесла. Вот. Так вот. Да? Нет, не чувствую. Тот долг, чтобы потом на суде предков, на тройном суде, суд совести, суд предков и суд богов, да, который самый легкий суд богов, это самый-самый легкий. Вуз. Мне, да, не мяться, не сжаться, ну и так далее, чтобы я шел дальше. Мало того, когда вы понимаете вот это все, перед вами раскрывается то, что ни в одной книге для вас не написано. Уверяю вас, что ни одна книга не даст вам ответа на ваш сокровенный вопрос. Кто вы и для чего вы здесь? Почему? Тот, кто писал эту книгу, даже если он получал высочайшие знания, он писал, исходя из своего опыта, который строится на его мировоззрении, на его мировосприятии и на его миропонимании. И он этот опыт изображал в этих книгах. То есть он описывал самого себя, либо тех людей, которые с ним сталкивались. А вы могли с ним не сталкиваться. Но он умер 100 лет назад, к примеру. А как же парампора? Хорошее слово. Что значит парампора на русский перевод? Ученическая преемственность. Приятно слышать. Хорошо. Ученическая преемственность... Пятерка. Молодец, да. Ученическая преемственность не может быть передача в полной мере своего опыта. Ученическая преемственность – это наставничество. Это наставничество, правильно. Вот твой путь, я тебя наставил на твой путь, а не тяну за собой. Понимаешь, в чем здесь разница? Одно дело тебя учить, конечно, как я, то есть дрессировать тебя по своим ощущениям и своим знаниям. А другое – передать, как правильно стать на свой путь. Поэтому величайшие школы – это не где тебя учат правильно говорить слова, а где тебе говорят, ты научишься правильно говорить вот слова. Вот там вот грабли, иди сам встань и все поймешь. Нет, иди найди грабли. Да. Вот у нас поле здесь есть, да? Классно. Там опыт иди спрятан. Найди грабли, да. Они все равно будут. Понимаешь? Потому что, может быть, те грабли, которые у меня в сарае, они под мой рост. Да. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.